Барабанщик и девушка. Германия. Шел как-то вечером по дороге молодой барабанщик. Он только что отслужил в армии, и на душе у него было легко и радостно. Идет, играет на барабане, бам-бам-бам. Вдруг видит, на пути у него озеро, а на берегу, на земле, что-то белеет. Поднял, а это девичий гребень. Сунул его в карман и пошел дальше. Когда стемнело, расположился на ночлег. Трудно ли солдату? Барабан под голову, мундир в накидку. Только стал засыпать, слышит голос, нежный такой: барабанщик, проснись, барабанщик. Ночь темная, низги не видно, чудится ему, что около него какая-то светлая тень бродит, то исчезнет, то снова появится. — Что тебе надобно? — спрашивает солдат. — Отдай мой гребень, тот, что ты поднял около озера. — Отдам, если скажешь, кто ты и зачем тебе гребень. — Ах! — слышит он тихий голос. — Я бедная девушка, меня похитила, взяла к себе в услужение злая ведьма, мучит меня непосильным трудом. Одна у меня радость — по вечерам прилетать, купаться в этом озере, а гребень волшебный, потру его и лечу. Меня ведьма искать скоро начнет, мне домой пора. — Ладно, — говорит барабанщик, — вот тебе твой гребень, а мне скажи, где стоит ведьмин дом? — Живет моя ведьма в дремучем лесу, там, куда идет эта дорога. Никуда с нее сворачивать не нужно. Взял кто-то гребень и улетел. Так и не разглядел в темноте барабанщик свою гостью. Полежал, накинул себе на голову полу мундира и захрапел. Проснулся, солнце светит, птицы поют, за озером пастух на рожке играет. Так хорошо! Неужто я над старой ведьмой верх не возьму? — думает солдат. Поднял с земли свой барабан, повесил его на плечо, забарабанил и пошел. Вот и дремучий лес начался. Из-за деревьев света не видно, за черными кустами лесная нечисть рожи корчит, летучие гады с веток шипят. Шел, шел, видит, стоит посреди черных елей дом, из зеленых мхом покрытых камней сложен, красной черепицей покрыт. На крыше вороны, кар-кар. Распахнулось в доме окно, высунулась старуха, безобразная, нос и подбородок два крючка, волосы седые космы. — Как это ты, служивый, ко мне дошел? Что тебе тут надобно? — спрашивает. — Как дошел, уж это мое дело. А надо мне совсем немного переночевать, поесть, да в дальний путь. — Ладно, — говорит ведьма, — так и быть, не трону я тебя, целым выпущу, но за это должен ты не одну работу выполнить, будут тогда тебе и ночлег, и еда, и дорога. — Солдат работы не боится, говори. Махнула старуха рукой, рядом с ней гора дров. — Переколешь, — говорит, — сложишь. Когда кончишь, одно полено останется, в стороне будет лежать. Его ты топором на мелкие части изруби. Понял? — сказала и исчезла. Принялся солдат за работу. Машет топором, только щепки летят. Видит, солнце садится, а гора дров не убавляется. Поколол еще, махнул рукой. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Лег, укрылся мундиром и захрапел. И снится солдату сон, будто выходит кто-то в белом из дома и говорит ему нежным голосом. Голос он сразу узнал. «Барабанщик, барабанщик, не бойся, я за тебя ночью всю работу сделаю». Только утром увидишь одно полено, не смей его колоть. Это полено я, А потом, что бы ни случилось, не бойся, особенно огня. Его ведьме бояться надо, в нем ее смерть. Проснулся утром барабанщик, вся работа уже сделана. Все дрова поколоты и в поленнице сложены, только одно полено в стороне лежит. Взял он его и подменил другим поленом. То полено мелко и расколол. Выходит из дома ведьма. Подмена, знать, из окна увидела. — Обманул ты меня, солдат, — говорит. — Ну да ладно. Какой счет между друзьями? Разводи большой огонь, кидай туда поленья. Мне надо одну вещь сжечь. Выносит из дома тряпичную куклу, положила ее на землю, а кукла рот раскрыла и успела солдату шепнуть: «Это я, девушка, это меня ведьма задумала сжечь. Ну, барабанщик, теперь не бойся ничего!» Развел солдат огонь, побросал в него колотые дрова, а сам зорко за ведьмой смотрит. Ведьма зачем-то вокруг дома пошла, он за ней. Она раньше его вернулась, схватила куклу, да как швырнет ее в огонь! Сказано, не бояться, — подумал солдат, — и прыгнул в огонь сам. Выхватил из огня куклу, да только в руки ее взял, превратилась кукла в прекрасную девушку. Вынес ее из огня. Тут ведьма рот раскрыла: «Давай колдовать!» Да барабанщик ее за руку и в костер. Как вспыхнет огонь, как задымит, и какой грохот пошел! Это рассыпался ведьмин дом и рухнул дремучий лес. А девушка потерла гребень, взлетели они с барабанщиком в воздух и мигом очутились около озера. Идут, веселые песни поют.